35. Откажитесь от пластиковых бутылок в пользу банок. Если вы любите газировку, то будете рады узнать, что большинство бутылок можно переработать. Люди просто не выбрасывают бутылки в специальные контейнеры, поэтому 70% бутылок отправляется на свалки. Первый шаг. Начните выкидывать бутылки в контейнеры для переработки. А лучше вообще откажитесь от напитков в пластиковых бутылках и покупайте алюминиевые банки, которые отлично перерабатываются. Так вы начнете пить меньше газировки, за что ваши зубы будут вам благодарны.